«От винта!» Запустив мотор, я выглянул наружу и прислушался. Стоявший у левого крыла Семёныч довольно кивнул, мотор работал ровно. Разрешение на пробный вылет уже поступило, так что, проверив, как работает управление, я махнул рукой, дождавшись, пока технари оттащат колодки в стороны. Закрыл фонарь и тихонько дал газу, выгоняя свой ястребок из капонира. Сделав длинный разбег, я приподнял нос, оторвал лак от поверхности земли и почти сразу, пролетев меньше 50 метров, опустился на ВПП. Докатившись до конца полосы, развернулся и, снова дав газу, пошел на взлет. Поднявшись на 100 метров, сделал неглубокий вираж, следя за состоянием машины, после чего полез уже на верхотуру. Через 10 минут на 5000 стал понемногу крутиться, проверяя состояние самолета после ремонта. Когда горючее почти закончилось, сделал петлю Нестерова, сорвал лак в штопор и, выйдя из него на 2000, повел машину на посадку. «Ну как?» — спросил Семёныч, как только я подогнал самолет к капониру. «Норма. Как на новом. Спасибо, Семён Викторович. Хорошая работа». Вместе с командой старшины, состоявшей из оружейника и моториста, закатив лак в капонир, направился в штаб. Следовало доложить Запашному о готовности самолета к боевой работе. Вчерашняя пирушка, которую устроила первая эскадрилья, как-то превратилась в общую. Представляете, не очень большая землянка на 20 человек сумела вместить в себя около 60. Люди сидели на стульях, в двухъярусных кроватях, на коленях. В конце концов, но всем было хорошо. Я сбегал за Мариной, и она, пользуясь теснотой, спокойно заняла мои колени, так и просидев на них, пока меня не заставили спеть что-нибудь новенькое. Раздача подарков не заняла много времени. Девушкам духи, Марине особые, дорогие. Командованию по бутылке коньяку. 10 бутылок привез для командиров обоих полков, умаялся тащить. Остальным по мелочи. Первой эскадрилье шахматы, второй домино, третий лото. Пусть отдыхают в свободное время. Семёнычу набор инструментов. Попался он мне на глаза в одном из магазинов. В общем, никто обделён не был. Так что гуляли до 3 часов ночи в полной гармонии. Сейчас попавшийся навстречу один из летчиков второй эскадрильи полка Никитина шел в крайней степени похмелья. Это я один сок пил, не налегая на алкоголь. Но не считать же алкоголем 100 граммов коньяку, выпитого с командованием полка. Это так, губы помазать. «Привет, Лех», — поздоровался я с ним. «Привет, Сев, поздравляю тебя», — отозвался он, морщась от головной боли. «Чего?» «Ой, там тебе объяснят, а я пойду отлежусь», — держась за голову, ответил он. «Может, похмелишься?» — участливо спросил я. «Не, переболею. Ну все, давай. Пока». С чем он меня поздравлял, я узнал в штабе. Пройдя мимо почтовой полуторки, спустился в штабную землянку, где меня встретил не только Запашный, но и Никитин. «Товарищ подполковник, пробный вылет на истребителе, бортовой номер...» «Вольно, лейтенант. На, читай», — ухмыльнувшись, протянул мне газету подполковник Запашный. Открыта она была на странице списка награжденных бойцов и командиров. «Так вот в чем дело, все-таки подписали», — обрадованно подумал я, увидев свою фамилию на верхней строчке. «Дважды представлены к высокому. О как, сразу две вручать будут, ну ничего себе. В моем мире я такого не припомню, не было вроде подобного. Так, а что там ниже? О, и Запашный, и Никитин, смотри-ка, их тоже. Тарасов тоже. Никифорова не вижу, нет его. Сомов посмертно. Черт, и Карпов. Блин, пацаны. Своих увидел? Садись, воды выпей», — велел Запашный. «Нормально все, товарищ подполковник. Поздравляю вас и вас, товарищ подполковник, с присвоением вам». Обоим командирам полков тоже дали героев. Кроме них еще Сомину посмертно, Карпову орден боевого красного знамени тоже посмертно. Список был длинным, не все из нашего полка, конечно, всего 11 фамилий, но это тоже очень хорошо. «Скоро должен прийти вызов в Москву на вручение. Вместе полетим», — сказал Никитин. После взаимных поздравлений я подхватил один из 5 номеров и побежал к Марине хвастаться. Пока я сидел у своей девушки, эта столь ожидаемая всеми новость со скоростью мига разнеслась по обоим полкам. Когда я вышел из санчасти, поздравления сыпались со всех сторон. С улыбкой отвечая, я принимал их и приглашал после вручения наград на пирушку. «Товарищ лейтенант, заранее приглашать примет плохая», — сказал один из механиков. «Да?» — удивился я. «Проверено», — веско ответил он. «Ну тогда больше не буду». К приметам летчики относились серьезно, не отставал от них и я. Праздничная лихорадка от таких новостей не прервала боевую работу полков. К обеду пришла заявка на истребительное прикрытие переправы, страдающей от постоянных налетов. «Работаем парами. Смелов, ты на нижнем эшелоне, Горелик на среднем, ну а ты, Суворов, как всегда, в одиночку на высоте. Будешь прикрывать нас сверху». «Понял, товарищ подполковник», — как все сказал я. В полку осталось всего 11 латаных-перелатанных чаек, которые на своей крепкой спине выносили первые месяцы войны. Машина капитана Горелик, насколько я знал, была подбита 5 раз. 5 раз она садилась на вынужденную, сменила 2 летчиков, пока не остановилась на Горелике, державшемся на ней уже 2 недели. Своеобразный рекорд. Глядя, как чайки пошли на взлет, допил свой чай и махнул рукой, приказывая заводить. Выносной компрессор запустил мотор, пока я накидывал лямки парашюта и застегивал их. Дождавшись, когда Семенович покинет кабину, я залез на свое место, махнул рукой, приказывая убрать башмаки, закрыл фонарь и дал газу. Вылетел я позже на 3 минуты. По подсчетам наших штабистов, с такой разницей во времени мы должны были прибыть на место одновременно. Посмотрим, не даром ли они едят свой хлеб. Штабисты ошиблись, я прибыл первым и сразу видел привычную дюжину бомбардировщиков. Саму переправу они не бомбили, мост оставался цел, они работали по скоплениям войск на обоих берегах. «Добыча!» — прорычал я в ларингофон. Радиостанция была включена, так что в динамик, что висел у штаба, все меня слышали. «Клин, я Лютик. В районе переправы наблюдаю немецкие бомбардировщики в количестве 12 штук. Атакую. Как слышите меня? Прием!» Понятное дело, говорил я не открытым текстом, а своеобразным кодом, который мы разработали в нашем полку. Так что те, у кого на руках нет листка с подсказками, не смогут понять, о чем мы говорим. «Лютик, я Клин, вас поняли, атакуйте». «Еху!» — издал я вопль и бросил свой истребитель вниз, на ведущий бомбовоз. На первый заход и бомбежку я опоздал, но вот совершить второй заход им не дал. Зенитная батарея, которая азартно стреляла с другого берега, почти сразу же прекратила огонь, как только я атаковал. Отбомбившись, лаптежники встали в круг и начали пулеметную круговерть. Именно в этот момент я и свалился на них с 4 километров. С пологого пикирования, набрав приличную скорость, рухнул на ведущего и короткой очередью поджег его. Кувыркнувшись через крыло, он пошел вниз, оставляя черный какой-то вязкий на вид дым. Выйдя из атаки, я резко развернулся, атаковал третьего по счету лаптежника, всадив его желтое брюхо 2 короткие очереди. Он последовал за первым, однако из этого бомбера успел выпрыгнуть человечек, что не скажешь про первого, сбитого мною сегодня. Строй немцев рассыпался. Командира, а ведущим было именно он, сбили, потом второго, и немцы запаниковали, тем более на виду уже появились чайки, которых вел капитан Горелик. Однако это не означало, что их оставил в покое я. Моя следующая атака вырвала из группы удирающих самолетов еще один лаптежник, который тоже упал неподалеку от переправы. Самое забавное в этом вылете было то, что связаться с командиром я не мог, то есть у капитана Горелика радиостанции не имелось. Как оказалось, их на чайках вообще не было. Общались с определенными сигналами, вроде покачивания крыльями и маханиями рук, если это близко. Я уже озвучил генералу Жигареву памятную фразу, сказанную кем-то во время войны. «Лучше иметь 10 самолетов с рациями, чем 20 без». Сейчас я понимал эти слова как никогда. Скорости вполне хватало, поэтому, выйдя из глубокого пике, стал в стороне набирать высоту. Паровоз окутался паром, заскрипел тормозами, залязгал сцепками и остановился, не доезжая до перрона 100 метров. Алексей, держась за поручень, выглянул из вагона и внимательно осмотрелся. Судя по виду станции, бомбили ее неоднократно, причем свежие воронки, горящие неподалеку здания, которые тушили 20 человек, преимущественно женщины, показало, что и сегодня станция не была обделена вниманием немцев. Лежащие на насыпи лестницы дали понять, что выходить тут пассажирам других поездов приходилось неоднократно. Спрыгнув на насыпь, Алексей подхватил одну из лестниц и подставил ее, чтобы две девушки в форме сержантов связи смогли спуститься. «Прошу», — улыбнулся он. «Спасибо, Леша», — улыбнулась в ответ яркая красавица Степанида. И, подав ему руку, элегантно спустилась на земляную насыпь. Из 3 теплушек, что прицепили к концу состава, выпрыгивали красноармейцы и под резкие крики командиров строились в колонну. Взяв свой чемоданчик, Алексей, подхватив под локоть вторую девушку, Таню, направился вместе с ними к начальнику станции узнать насчет машины, чтобы доехать до части, в которой получил долгожданное назначение. «Нет машин». «Нету!» — развел руками краснощекий капитан железнодорожных войск. «Товарищ капитан, ну, может, какая попутная?» — спросил Алексей. «Идет одна на Могилев, но ехать туда не советую. Говорят, немцы фронт прорвали, скоро замкнут колечко. Ну, думайте сами. Хотя...» Почесав мокрый лоб, капитан спросил у девушек. «Вы в стрелковый корпус едете?» «Да, товарищ капитан», — ответила Степанида. «Тут как раз машина сломалась, она едет куда вам нужно. Поторопитесь, они скоро уедут, это из-за водонапорной башни», — крикнул он вслед. Проводив связисток, Алексей снова вернулся к начальнику станции. Он оказался там не один, из эшелона пришло еще несколько командиров, которые тоже спрашивали насчет машин. «Товарищ командир, тут пешком все, 10 километров, быстро дойдете», — услышал Алексей. «А вам до штаба дивизии лучше добраться на попутки, едущие с артиллерийских складов. Они там недалеко проезжают», — сказал Алексею капитан. Совет был хорош, машин действительно не было, и в ближайшем времени не ожидалось. Станция была промежуточной, так что составы шли дальше. «Ну что, идем пехом?» — спросил один из командиров в звании майора. «Идем. Пошли. За пару часов дойдем», — донеслись выкрики из строя командиров. Алексей быстро пересчитал их. Получалось, что вместе с ним собралось 17 человек, причем летчиков, кроме него, не было. Толпой, переговариваясь на ходу, командиры направились по дороге на восток к уже слышному фронту. По мере движения, как-то само собой, они стали выстраиваться в подобие колонны. Грохотало далеко, на пределе слышимости, но уже один этот факт создавал у идущих по пустой дороге какое-то странное чувство соприкосновения с неизвестным. Кроме капитана-танкиста с орденом Красной Звезды на груди, обстрелянных больше не было. Танкист шел и слегка насмешливо поглядывал на спутников, видимо, он понимал их чувства. Алексей пристроился в конце колонны рядом с двумя лейтенантами-пехотинцами, которые, легко неся в руках фанерные чемоданчики, разговаривали о своих планах. Как водится, были они одинаковыми. «Дай только дойти, мы им...» «Там только нас жду, чтобы вдарить». Сам Алексей подобных взглядов не разделял. К ним в учебку, где он работал 3 месяца инструктором, приехал с извлечения капитан, так он много чего поведал. Так что Алексей все знал о войне, обо всех ее сторонах. «Самолеты? Наши?» — улыбаясь, показал вдаль один из командиров. Прищурившись и заслонив рукой солнце, Алексей смотрелся в 4 точки на горизонте. «Наши ишачки. Странно, что не парами летят. Приказа переходить на новый устав еще нет», — пояснил он. Ишачки шли метрах на 300. Когда они долетели до группы командиров, внезапно один из них стал падать прямо на стоявших людей. «Ложись!» — внезапно закричал Алексей. Не успели они сдвинуться с места, как группу пересекли пулеметные очереди. Некоторые командиры, обливаясь кровью, падали на дорогу, другие бежали в близкий лес. Алексей был среди них. Отбежав вглубь леса метров на 100, он остановился и посмотрел на зажатый в руке наган. Как он его вытаскивал, Алексей не помнил. Кроме него оставался еще один, молодой лейтенант, по-видимому, только из училища. Настолько подтянуто браво он выглядел, когда Алексей увидел его на станции. Но сейчас он выглядел по-другому. Растерянное лицо и нарастающий гнев в глазах, видимо, он пришел к той же мысли, что и Алексей. «От кого я бегу?» Переглянувшись, они проверили оружие и осторожно отправились обратно. Сбив 4-го, который воткнулся в землю неподалеку от колонны танков, двигавшихся ко фронту, я приветливо помахал им крыльями, развернувшись с набором высоты, полетел обратно. Странно, что мессеров не было, очень странно. Немцы наверняка вопили в эфире, что их сбивает и сбивает Суворов. Мой самолет с другим не спутаешь, такой был один на нашем фронте. Поэтому я удвоил бдительность, наверняка прилетят охотники. Упустить шанс поквитаться со мной? Нет, они не такие. Когда я вернулся к переправе, там уже несли свою службу чайки, которые змейкой патрулировали охраняемую территорию. Летали они именно так, как и приказывал Запашный. Лейтенант Смелов на малых высотах, капитан Горелик на средних, а я занял свою верхотуру. Мессеры появились, когда мы уже собрались уходить. Смена должна прибыть через 5 минут, поэтому мы тянули время на экономном ходу. Посмотрев на стрелку, показывающую уровень топлива, я пошел к немцам, но, к моему удивлению, пара развернулась и бросилась на утек. С недоумением посмотрев на них, я развернулся и снова занял свою позицию. Через 3 минуты появились 4 точки, которые приближались к нам со стороны аэродрома. Заметив, что Смелов покачал крыльями, я направил свой ястребок домой, пытаясь предугадать, хватит ли мне горючего или нет. Хватило, мотор заглох, когда я катился по ВПП. Сбитых мне засчитали, все-таки 3 я свалил над переправой, а 4 над колонной наших танков. Так что официальных у меня стало 32 сбитых. Они были записаны в мою летную книжку. Бой над переправой подал мне идею использовать истребительные засады. Мысль была не нова, ее уже использовали в Испании, но с моими новинками в авиатактике просто должна была увенчаться успехом. Думаю, даже чайки потянут против бомбардировщиков. Утром следующего дня я после завтрака направился в штаб к подполковнику Запашному, проверить, обретет ли моя идея жизнь. Запашный сразу хватил ее, сказав: «Мы в Испании на Халхин-Голе пользовались подобной тактикой, но сейчас я не думаю, что у нас что-то получится. Если сравнить возможности Мессершмитта и И-153, то соотношение не в нашу пользу. Сам понимаешь, чайка Мессеру не конкурент». «Да понимаю, товарищ подполковник, но я и не говорил, что чайки будут сражаться с Мессерами. Только с бомбардировщиками. Боевое охранение от истребителей противника обеспечу я, ну, по крайней мере, постараюсь». «Ну-ка, изложи свой план», — подумав, велел Запашный. Мы сидели в уголке, не мешая штабной работе. Бегали посыльные, что-то выговаривал на штаба заму по тылу. В общем, обычная работа, и мы сидели в этой круговерте, рисуя схемы и планы, обсуждая до споров возможной ситуации. За 2 часа мы полностью переработали мою идею. Совместно с начштаба, который присоединился к нам в середине обсуждения. Общий итог был таков. 2-я эскадрилья из 4 истребителей под командованием капитана Горелика, того самого, с которым мы вчера охраняли переправу, участвует в этой афере, как назвал ее начштаба. Четыре самолета второй эскадрильи и мой ястребок должны были устраивать засады на возвращающиеся с бомбежки немецкие самолеты, используя аэродром подскока. То есть залететь и перехватить при подлете мы все равно не успеем, а вот на обратном пути... Именно в этом была моя идея. Сам аэродром мы решили устроить в районе излучины двух рек. Во-первых, это хороший ориентир, которым пользуемся не только мы, но и немцы. А во-вторых, там были просто прекрасные места для аэродрома подскока, то есть никто не подумает, что он там есть. Столько в этой излучине оврагов и холмов. «Ты уверен, что лучше всего его устроить именно тут?» — спросил Запашный, постукав острым карандашом по крестику на карте. «Да, товарищ подполковник, именно тут. Я пролетал вот здесь и здесь. Площадки, конечно, так себе, но попробуй догадайся, что там что-то есть. Перегнать туда пару машин с запчастями, боеприпасами и топливом — вот вам и площадка. Главное, опытного инженера с нами отправить, чтобы он на земле командовал, а в воздухе уже наша работа. Товарищ подполковник, а новая радиостанция для постов в нос прибыли или еще нет?» «Нет, но обещают». «Побыстрее бы, они вот так нужны», — ударил я сам себя по горлу. «Так, ладно, с идеей я твоей согласен. Сейчас вместе с Гореликом едете выбирать площадку и начинайте работу, а я пока согласую все со штабом дивизии». Завертелась круговерть подготовительной работы. Пока выборные технари готовили, что брать с собой, мы с капитаном и тремя бойцами для охраны на полуторке съездили в облюбованное место. Мой глаз не подвел. Склон холма был идеально ровен и прекрасно подходил для взлета и посадки. Никто не догадается, что этот довольно длинный и пологий спуск является еще и ВПП для аэродрома подскока. «Ну как?» — крикнул Горелик, замеряя шагами склон. «Норма. Для меня пойдет, а уж для вас и подавно», — ответил я, подходя ближе. «Ага. Если срубить вот эти кусты и поставить вон там маск-сети над стоянкой, то получится неплохой аэродром. Давай еще раз пробежимся и едем обратно, а то вечереет, стемнеет скоро». В общем, за два дня мы полностью завезли требуемое количество запчастей, боеприпасов и горючего. В охрану нам дали аж взвод бойцов под командованием младшего лейтенанта Михайлова. Бойцы спора установили палатки, замаскировали их и начали нести охранную службу. Глядя на них, у меня появились сомнения, что это обычный взвод. Слишком четко они работали, даже пулеметы, все три штуки, поставили так, что мертвых зон фактически не осталось. Мы теперь находились всего в 20 километрах от фронта. То, что надо. На второй день к вечеру, когда мы полностью устроились, радист внезапно заорал. «Вызов!» «Что?» — спросил Горелик, вскакивая со скамейки и ставя на стол кружку с чаем. «Сообщение от наблюдателей поста в нос. Только что над ними пролетела эскадрилья немцев в количестве 12 штук». «Охранение?» «Нет», — ответил боец. «Начали», — облегченно выдохнул Горелик. И тут же заорал. «Всем внимание, готовность номер один». Все бросились к своим самолетам. Сообщение о налете уже ушло в соседний полк, вооруженный шачками. Ну, не думаю, что они успеют и догонят бомбовозы. Так что это наша добыча. Немцы обычно возвращались тем же путем, к коим мы приходили. Так что нужно было воспользоваться этой ситуацией, пока они не придумали противодействие. Например, смену того же пути возвращения. Увидев, как махнул рукой старшую рацию, мы по очереди пошли на взлет. Первым, понятное дело, я. После разбега Лагга оторвался от поверхности земли и пошел сначала на Бреющем, а через километр вверх. Моя задача — охранять штурмовую группу на больших высотах от немецких истребителей. Хотя, как передали с поста в нос, немцы шли без прикрытия. Такое часто было в связи с фактическим бездействием остатков истребительных частей ВВС Красной Армии. Чайки, разбившись на пары с набором высоты, направились к месту встречи. Хейнкели, которых мы ждали, использовали церковь одной из деревенек для ориентации, как нам сообщили жители деревни. Им уже надоело, что у них над головой постоянно гудят моторы. Вот к этой церкви мы и шли. Гитлеровцы шли строем пеленга на высоте 3000 метров. Я наблюдал за ними с 5, а вот чайки ожидали на 4. Горелик использовал излюбленную тактику немецких охотников – заход со стороны солнца. И она не подвела, а немцы слишком поздно заметили атаку и пуск РСов. Два бомбардировщика огненными комками полетели вниз, а в это время в разобщенный строй бомбовозов ворвались машины Горелика и, полосуя пулеметными очередями попадавшие в прицел самолеты с крестами, закрутили карусель. Я наблюдал за боем, не забывая следить за воздухом. Да, месяц использовали полк Запашного как штурмовой, и вот наглядный пример. Натренированные в точечных пусках по танковым колоннам, пилоты без особого труда поразили две машины ракетами и сейчас вспоминали, для чего создали эти бипланы. И именно для борьбы с себе подобными. «Черт!» — выругался я. Было две возможности сбить немцев, но пилоты то ли прощелкали, то ли не успели. Вот когда нужны рации на каждом самолете. Сейчас бы большая часть немцев уже догорала на земле, а не улепетывали поодиночке с советскими истребителями на хвосте. Заметив, что Горелик собирает своих и направляется на аэродром подскока, я со снижением последовал за ними. Возвращались мы так же, как и взлетали. то есть снизились до Бреющего и, пролетев так некоторое время, пошли на посадку, чтобы не выдать место базирования. Согласен, немного сложно, но для нормальной работы никто не должен знать, где мы находимся. В общем, наш первый пробный вылет на перехват можно считать успешным. Сбиты 4 Хейнкеля, повреждено 2. Летчики видели дымы, оставляемые удиравшими немцами. После посадки я подогнал ястребок к месту стоянки, где с ведром в руке ждал Семёныч. Заглушив мотор, я открыл фонарь и, посмотрев на механик, сказал: «Только заправить, стрелять не пришлось». От других самолетов доносились крики радости. Парни фактически за все время войны сбили по своему первому, некоторые, в частности капитан Горелик, по второму врагу. Души истребителей пели, именно такой им была нужна война. Нет, они, конечно, неплохо прошлись по тылам немцев. Вон, только на лейтенанте Смелове официально числится более 20 уничтоженных танков. Он был настоящим асом, умудряясь попадать в моторные отсеки, отчего танки вспыхивали, как солома. Так что у парней, которых из истребителей сделали бомбардировщиками-штурмовиками, был настоящий праздник. За 4 дня мы умудрились перехватить 7 возвращавшихся групп. Один раз даже Дорнье попались. Гитлеровцы поняли нашу тактику, и на третьем вылете группа бомбовозов шла в сопровождении шестерки мессеров. Свою задачу я выполнил. Связал боем худых, пока наши чайки шерстили строй немцев. На аэродроме к нашему возвращению стоял на парах полуторка с мародерами, как мы их называли. Трофейщики ждали сведения о местах падения сбитых самолетов. После получения карты с метками они срывались с места и уезжали снимать рации, пулеметы, даже обдирали дюраль с корпусов. Кстати, сбитый самолет — это не только ценный мех, но несколько сотен килограммов нужного стране алюминия. Пулеметы же ставили на самодельные станки и использовали для зенитного прикрытия аэродромов. За рацией постоянно шел спор. Летчики требовали их на свои самолеты, а командование хотело использовать для авианаводчиков. Мое предложение снимать шильдики с моторов сбитых нашло полное понимание у командования, так что теперь, если нет шильдика, то нет и записи о сбитом. Дошло до того, что штаб категорически отказывался записать сбитый «Юнкерс», пока не дадут доказательства. А как его дашь, если Ганс упал в болото и до него никак не доберешься? Мародеры даже стали привести штаб и показать хвост полузатопленного самолета, пока один из бойцов охранного взвода, сибиряк, не сделал макроступа, решив все проблемы. За все 4 дня боев я увеличил свой счет еще на 5 самолетов противника, и только один из них был «Юнкерсом», высотным разведчиком. Его меня попросили сбить из штаба армии, который мы прикрывали. Так что мой личный счет дошел до 37. А на 5-й день пришел приказ срочно вылететь в полк, который, кстати, в очередной раз сменил место дислокации. Причем приказ касался только меня. Остальные продолжили свою работу. Было видно, что моя задумка приносит свои плоды. За все время в засаде общий счет группы увеличился до 23 самолетов. А это не так мало, как кажется. Скажу больше, это очень много. Надеюсь, ты, лейтенант, быстро вернешься. Все-таки под прикрытием и работается легче. Не знаю, товарищ капитан, почему меня вызвали. Да так срочно, но вернуться постараюсь как можно быстрее, ответил я, застегивая шлемофон подбородком. Мы ждем, кивнул Горелик и помог мне взобраться на крыло. Лаг быстро оторвался от полосы и на Бреющем, набирая скорость, полетел домой. Поднявшись на 400 метров, я заложил некрутой вираж, проверяя состояние крыла. Ситуация как у Высоцкого. Я в прошлом бою на вылет прошит, меня механик заштопал. Семёныч заштопал его хорошо, даже шкуркой прошелся по заплате, убирая неровности. Мой рассказ о том, как я поговорил с летчиком-испытателем, как они обкатывали новейшие истребители, нашел отклик в его душе. На самом деле, ни с каким испытателем, понятное дело, я не общался, но мемуары читал. И то, что на аэродинамику действует любой предмет на самолете, объяснил на пальцах, ставя в пример рассказ того летчика. Объяснил я просто. При испытании яка летчики пожаловались на плохую скорость, то есть она не доходила до затребованной. Тогда один из инженеров предложил замазать мастикой все технические отверстия и отрегулировать винт. Он у них как-то неправильно стоял, и что? Скорость заметно увеличилась, даже превысив допустимую. И это только самое малое, что можно сделать. Кстати, после того, как Семёныч поколдовал над моим ястребком, он действительно стал заметно шустрее. Новый аэродром я нашел быстро, меня навели на него по радио. Докатившись до стоянки самолетов, проследил, чтобы мой лаг замаскировали как требуется, и направился к штабу, на котором мне указали к штабу, осматривающий мой самолет, скрывая замазанные мастикой лючки. Помахав рукой знакомым летчикам, что стояли и курили вдалеке, поздоровался с КМСК-3 и спустился в свежевырытую штабную землянку. «Товарищ подполковник, лейтенант Суворов по вашему приказу прибыл». «Вижу, что прибыл. Ты зачем над взлетной полосой петлю Нестерова сделал?» «Поклёп, товарищ подполковник, наглый поклёп. Всего-то одну маленькую бочку». «Ну ладно. Знаешь, почему тебя вызвали?» «Нет, товарищ подполковник. Ты получал приглашение на вручение наград в Кремле?» «Так же, как все 6 дней назад», — ответил я. Так радуйся, через 3 часа прибывает транспортник и нас всех отправляет в Москву. Так что, лейтенант, иди готовься, в 7 вечера вылет. Кстати, насчет парадной формы можешь не думать. В Москве все готово, твои мерки еще 4 дня назад были отправлены туда. Ясно, товарищ командир. 2 часов тебе хватит собраться? Хватит, товарищ подполковник, ответил я. Тогда садись, пиши рапорт, как действует ваша группа, а то сухие отчеты Гореликом мне уже приелись. Есть писать. Устроившись за соседним с начштаба столом, я усердно исписывал 2-й листок, время от времени на миг замирая, обдумывая и продолжая. В это время зазвонил телефон, и дежурный взял трубку. «Есть вызвать Никифорова», — сказал он в микрофон и отправил за политруком посыльного бойца. «Что?» — спросил запыхавшийся особист, бегом спускаясь в штаб. «Вас?» — ответил дежурный и протянул Никифорову трубку. «Алло, старший лейтенант Никифоров на проводе. Узнал, товарищ майор?» «Нет». «Да». «Что? Да этого быть не может. Лейтенант Суворов сидит в 3 метрах от меня и пишет рапорт о вылете». «Понял. Есть явиться немедленно». Понятное дело, что меня это заинтересовало, но я не подал вида, продолжая писать, однако уши навострил, подслушивая. Несколько секунд особист держал трубку в руке. «Товарищ политрук», — напомнил дежурный. «А, да, держи», — протянул Никифоров трубку обратно. «Суворов?» «Я». «У тебя брат есть?» «Нет, вы же знаете». «Угу, знаю», — задумчиво пробормотал особист. «Товарищ подполковник, я отъеду на несколько часов до штаба дивизии. Появилась новая информация, требуется ее проверить», — минуту спустя сказал он запашному. «Хорошо, езжайте. Моя машина нужна?» «Нет, я, как обычно, на полуторке». Никифоров выскочил из штаба, и через некоторое время послышался удаляющийся рев мотора старенького грузовичка. Пожав плечами, я продолжил писать рапорт. «Вот, товарищ подполковник, готово». «Ну-ка». «В целом неплохо, но есть некоторые шероховатости». Запашный с интересом читал мой рапорт, когда вдруг снова зазвонил телефон. «Товарищ подполковник, вас!» — крикнул телефонист, держа у уха трубку. Запашный стоял у стола телефониста и слушал собеседника на той стороне трубки. «Понял, товарищ полковник, я все понял». Положив трубку, Запашный сказал. «Приказано немедленно готовиться к вылету. Немцы прорвались на стыке 2 наших корпусов, их необходимо остановить. Наша задача — сопровождение бомбардировщиков. Вылет через 8 минут, всем быть в готовности». «Товарищ подполковник, а я?» «Лейтенант, идите отдыхайте, мы вас крикнем, если что». «Товарищ подполковник, ну я...» Короче, мне удалось уговорить его допустить меня к вылету. «А что, время есть, к вылету уже готовится, успею вернуться». Несмотря на то, что скоро должен был сесть грузопассажирский самолет, я получил разрешение на вылет для сопровождения бомбардировщиков. У моего самолета стоял главный инженер полка и осматривал пробитые плоскости, а вернее заплаты на них, водя рукой, ища зацепы. «Хорошо сделано», — сказал он мне, когда я подбежал к истребку. «Так Семёныч же», — одной фразой пояснил я, натягивая высотный комбинезон. «Как с аэродинамикой после покрытия всех технических отверстий мастикой?» — спросил главный инженер. «Во!» — показал я большой палец и стал застегивать парашют, одновременно выкладывая подробности. «Скорость набирает быстрее, скольжение глаже, нет такого торможения на виражах, как было раньше». Застегнув последний ремень, стал с помощью сержанта-механика карабкаться по крылу до фонаря. «Скорость повысилась?» «Ненамного, но заметно», — ответил я, с удобством устраиваясь на парашюте. «Мне нужен рапорт о всех нововведениях, что вы сделали», — крикнул инженер. «Хорошо, после возвращения», — тоже крикнул я в ответ. Техники уже подкатили компрессор и стали подготавливать ее к пуску. «От винта!» — крикнул я, и мы совместно запустили еще теплый мотор. 26 СБ Никитина полк получил пополнение из Сибирского военного округа, а вот приказа на переформирование все не было, по одному пошли на взлет. Заняв свою привычную позицию над строем бомбардировщиков, я змейкой шел в боевом охранении, внимательно следя за воздухом. То, что вылет будет без встреч с немецкими истребителями, я сомневался. «Лютик, я бычок, слышишь меня? Прием!» — услышал я вызов комиссара Тарасова. Как обычно, строй бомбардировщиков вел он. Никитин хоть и был опытным летчиком, но в бой самолеты водил редко, выполняя в основном административные функции. Видимо, поэтому в полку был такой порядок. Тут не только просматривалась работа капитана Смольна. «Бычок, я Лютик, слышу вас». «Лютик, иди вперед, посмотри, если на прорывом немцы, расчисти нам дорогу». «Понял, выполняю», — ответил я. «Поосторожней там», — попросил комиссар. «Безумными могут быть приключения, герой же должен быть разумным», — слямзил я фразу одного уже покойного журналиста. На земле мы расчистку воздуха не обговаривали, я должен был только сопровождать их и охранять. Но решение комиссара было правильным. Толку от вылета, если они не смогут выполнить свою работу. Призвав весь свой реальный теоретический опыт и дав газу, я рванул вперед. «Гермайор, в эфире снова Лютик», — отвлек майора Гарднер от просмотра переведенных перехватов русский голос старшего радиста обер-лейтенанта Моузера. «Опять? Где?» — вскинул Гарднер голову. Судя по перехвату, Лютик, то есть советский ас Суворов, находится в районе прорыва наших моторизованных войск. Патрулирование там истребители подтвердили, что это именно Суворов, его самолет. Согласно приказу, в бой они с ним не вступили, ушли на свой аэродром. Отлично. Вы уже сообщили об этом группе оберст-лейтенанта фон Шредера? Так точно, гермайор. Боевая группа оберст-лейтенанта уже пошла на взлет. Предположительное время перехвата через 20 минут. Да, через 20 минут этот Суворов перестанет существовать, оскалился Гарднер, снимая трубку телефона. Нужно сообщить заинтересованному лицу, что охота на Суворова подошла к своему логическому концу. Группа оберст-лейтенанта фон Шредера состояла из 10 асов, с ним самим во главе. Ее специально создали для перехвата и уничтожения асов противника, и она показала высокие результаты в битве над Британией. Сюда ее направил личный рейхсмаршал Геринг, которому надоели нападки завистников и политических врагов, завидной регулярностью докладывавший Гитлеру обо всех успехах этого проклятого Суворова. Русский летчик давно уже был на слуху у всей верхушки Рейха. Рейхсмаршал понимал, что этот Суворов всего лишь повод, чтобы, если не убрать его с политической арены, то изрядно навредить, и он знал, кто за этим стоит. Поэтому решил разрубить Гордиев узел одним ударом, вызвав из Франции группу фон Шредера. Решение было правильным. Попытки диверсантов захватить Суворова и доставить ее в Германию живым провалились, и Геринг решил справиться собственными силами. Наконец момент настал. Суворов вновь вышел в эфир, и в то место, где его обнаружили, немедленно были посланы орлы оберст-лейтенанта. Скрипнула дверь сарая, где Алексей сидел вместе с другими арестованными, и в открывшийся дверной проем вошли два конвоира. Алексей их знал, они не раз водили его на допросы, и теперь тоже пришли за ним. Алексей горько усмехнулся, вспоминая, как он сюда попал. Тогда, вернувшись, они увидели на дороге убитых и раненых. Кишачки уже улетели, и можно было без опаски выйти на дорогу. Лейтенант был бледен, но командовал твердо. «Скрывай чемоданы, будем делать перевязку, используя одежду». Летчик открывал чемоданы, включая свой, рвал на части нижние рубахи и кальсоны, подавая готовый перевязочный материал лейтенанту, уверенно работавшему с ранеными. «Товарищ лейтенант, а где вы так научились делать перевязки?» «Отец, фельдшер, к нам на дом часто привозили раненых охотников. Я помогал, кое-чему научился. Сибиряк я», — пояснил тот. «Понятно», — под треск очередной рубахи ответил Алексей. Всех четверых раненых они осторожно отнесли в тень деревьев, с надеждой ожидая, что проедет какая-нибудь машина. А убитых все 8 тел убрали на обочину дороги, освободив проезжую часть. Когда они практически закончили, над головами снова послышался такой знакомый рев моторов. Ишачки возвращались. Три из них сопровождали четвертого, который густо дымя летел в сторону передовой, все теряя и теряя скорость. «Свалится скоро», — сказал Алексей и стал быстро прикидывать, где тот упадет. «Недалеко», — снова проинформировал он лейтенанта. «Давай туда, я с ранеными останусь. Жаль, что остальные сбежали, людей было бы больше», — с отчетливым презрением сказал лейтенант. «Хорошо», — ответил летчик и побежал в предполагаемое место падения самолета. Пилот, что управлял ишачком, похоже, тоже прекрасно понимал, что осталось ему лететь недолго, поэтому повел самолет на посадку. Когда Алексей выбрался из кустов, он услышал рев мотора и увидел, как один из И-16, подобравший пилота с поврежденного самолета, взлетал под охраной двух оставшихся. Проводив их взглядом, Алексей сделал ошибку. Он направился к дымящемуся ишачку, который с подломленной стойкой шасси и погнутым винтом тихо потрескал мотором, остывая от работы. Рядом с крылом лежал сброшенный парашют. Подойдя, Алексей поднял его и осмотрел. Парашют был наш, советский. «Так кто же это был?» — подумал он и тут же услышал щелчок затвора и злой голос. «Руки! Руки, сука, подними!» Так он и оказался в этом сарае. Трое пограничников, что взяли его между делом, сообщили, что эти 4 шачка совершили налет на станцию, и теперь там горел эшелон с артиллерийскими боеприпасами. Слушать они его не хотели, и на доводы, что это не он летел, сказали, что если он еще откроет рот, то вышибут зубы прикладом. Следователь тоже не особо ему верил, но запрос в летное училище отправил, так на всякий случай. Ответа именно на этот запрос и ждал Алексей в сарае уже несколько дней. «Руки за спину», — привычно приказал один из конвоиров. Летчика провели мимо двух хат и вели в третью, где находился следователь особого отдела, стоявший тут армией. Алексей прошел в большую горницу, где сидел лейтенант госбезопасности Листьев, ведущий его дело. На этот раз рядом с ним сидели еще два командира. Майор госбезопасности и политрук ВВС, который смотрел на Алексея с искренним изумлением. Буквально до мельчайших подробностей разглядывая его лицо. Почему? Алексей знал прекрасно. «Расслабься, сержант, пришел ответ из твоего училища», — сказал Листьев. «Сел?» — спросил Никитину капитана Смольна. Сел, выруливает. Я приказал загнать его в капонир Тарасова. Пока его нет, там хорошая маскировка, сверху не видно. Ну, пойдем встречать гостей. Суворов с Тарасовым должны вернуться минут через 40. Пусть пока пообедают у нас в столовой. Там все готово. При приближении к транспортнику сразу выявились проблемы. Никитин услышал чей-то возмущенный голос с командными интонациями. Обойдя Дуглас, они вместе с начштаба увидели среди прилетевших командиров генерал-майора, который с возмущением высказывал Запашному, что он не будет ждать какого-то там лейтенанта, пусть даже будущего дважды Героя Советского Союза. «Товарищ генерал-майор, лейтенант Суворов и комиссар Тарасов скоро вернутся. Был срочный вылет на бомбардировку, а нормального истребительного сопровождения не было. Вот Суворов и вызвался», — спокойно ответил комполка. «Подполковник, меня не интересует, когда они вернутся, меня интересует, когда мы взлетим», — резко ответил генерал. «Через час», — таким же спокойным тоном ответил Запашный. «Через час! А пока прошу в нашу столовую, там уже накрыли столы». Генерал немного попыхтел, но согласился подождать. Судя по его виду, а именно по животу, только столовая успокоила его. Было видно, что генерал любил вкусно поесть. «Похоже, из старых еще», — негромко сказал Смольно подполковник Никитин. Тарасов не зря послал меня вперед. Над местом прорыва баражировали три пары мессеров. У меня была превосходящая высота, поэтому я, выбрав нужную позицию, попытался атаковать одну из пар или хотя бы связать их боем, но, видимо, предупрежденные по рации другими парами, они ушли из-под атаки, резко выйдя из пике, бросились на утек. К моему изумлению, остальные две пары последовали за ними. «Бычок, я Лютик, небо чистое, работайте спокойно», — передал я Тарасову. «Понял, жди, мы на подходе». Я нарезал круги в режиме той же змейки, ожидая своих и контролируя пространство. Земля в месте прорыва была затянута дымами, и разглядеть там что-либо было не просто сложно, а практически невозможно. Но Тарасов считал по-другому, и СБ начали работу. Я изредка бросал взгляды вниз. Отчетливо были видны взрывы авиабомб и расходящиеся круги ударов, сметавших все на своем пути. Судя по тому, что я смог разглядеть, СБ бомбили позиции артиллерии, так досаждавшей нашим войскам, пытавшимся закрыть место прорыва. И, похоже, не промазали. Детонацию боеприпасов и дымы от горящей техники я видел отчетливо. Ну и немцы, несмотря на то, что их охранение удрало, активно вели огонь, используя все доступные зенитные средства. И не зря, за одной машиной отчетливо потянулся хвост дыма. Выстроившись, бомбардировщики пошли обратно. Я повернул было за ними, охраняя с высоты, когда заметил несколько приближающихся истребителей противника. А посмотрев наверх, обнаружил еще и легкий двойной инверсионный след. «Пять пар, действует уверенно, четко. Засадная группа? На меня? Очень похоже». То, что это профи, я видел отчетливо. Слишком четко и красиво шли они ко мне, беря в клещи. Этот прием я знал, он назывался «Краги». Так действовала группа полковника фон Шредера в Британии. В СССР они тоже отметились в 43-м под Курском, но каких-либо успехов не добились. Господство в воздухе уже переходило к нам в руки. «Бычок, я Лютик, мне наперерез десяток мессеров. Как поняли меня, прием?» «Лютик, уходи, это приказ». «Уже нет возможности, я принимаю бой». «Бычок, судя по манере пилотирования, эта группа специально подготовлена для борьбы с асами противника. Уходите спокойно, они вас не тронут, им нужен я». «Лютик!» Что говорил комиссар, я не дослышал, так как, крутнувшись вокруг своей оси, пропустил пару, атаковавшую меня сверху, и бросился на другую, идущую мне наперерез. «Я вам покажу, уроды, что такое русские асы». После обеда приглашенные командиры устроились на специальных местах отдыха неподалеку от штаба. Этих мест было два – у стоянки самолетов и у жилых землянок ближе к штабу. Их придумал Суворов, чтобы люди могли спокойно посидеть и поговорить. Представляли они собой обычные беседки со столами и скамейками, обшитые по кругу плетеными ветками, с крышей из маск-сетей. Что не говоря о такого, чтобы они пустовали, не было. Да и Никитин частенько пользовался ими, обсуждая с другими командирами что-нибудь за кружкой чая. В общем, идея была хорошая. «Товарищ подполковник, вас вызывает к телефону командующий армией генерал-лейтенант Ефремов», — отвлек их от разговора дежурный. «Иду», — встал Запашный. Никитин, а вместе с ним и остальные, включая генерала, поспешили следом. Всем было интересно, зачем вызывает командира простого бомбардировочного полка командующий армией. «Товарищ генерал-лейтенант, подполковник Запашный у телефона». «Запашный, это твой одиночный самолет сопровождал два десятка бомбардировщиков?» «Сопровождал? Да, это мой летчик, товарищ генерал-лейтенант, лейтенант Суворов». «Суворов? Тот самый? Жди своего героя. Представляешь, этот парень, когда их догнали 10 немцев, храбро бросился в атаку и сбил 7. Ты представляешь, подполковник, 7 немецких истребителей. Остальным таких пинков отвешал, что они, наверное, до Берлина улепетывали в испуге. Так что жди, он к вам полетел. Молодец, что воспитал такого летчика. Эх, нам бы их побольше». «Спасибо, товарищ генерал-лейтенант, буду ждать». Договорив с командующим, комполка отдал трубку дежурному и повернулся. Связь с командармом была просто изумительной, без привычных потрескиваний и шорохов, да и мембрана динамика в трубке звучала громко, так что все присутствующие хорошо слышали все, что сказал генерал Ефремов. Почти немедленно все стали обговаривать только что услышанную новость, при этом бурно жестикулируя. «Что по общему динамику слышно?» — тихо спросил у дежурного Запашный. «Далеко, товарищ подполковник, мы не слышим их». «Черт, ладно, будем ждать. На всякий случай предупредите медиков, чтобы были наготове». Переговариваясь, они вернулись в беседку, находившуюся в 100 метрах от опушки, продолжая обсуждать услышанное. 7 сбитых в одном бою, такого еще не было ни у нас, ни у немцев. Но теперь есть, причем на глазах большого количества бойцов и командиров, которые видели этот бой, включая штаб армии с командующим во главе. Послышался рев моторов. Вернулись бомбардировщики. Прилетевшие командиры смотрели на небо. Суворова все не было. Подошедший от своего самолета Тарасов вытер мокрый лоб и ответил на молчаливый вопрос. «Там он остался, мы связь с ним почти сразу потеряли, но как падал один из сбитых, видели, дальше уже ушли слишком далеко. Он не успел сообщить, что на него охота идет». Никитин сжато рассказал о звонке Ефремова. «Вернется. Суворов всегда возвращается», — уверенно сказал Тарасов и вместе с остальными подошедшими летчиками отправился в штаб. Нужно было писать рапорт о вылете. Командиры снова вернулись в беседку, изредка прислушиваясь, не слышно ли мотор одинокого лагга. Но было тихо. Удары приклада сдвинули фонарь, но не открыли его. «Давай, давай, вверх тянем!» — приказал командир роты. 5 крепких крестьянских рук ухватились за край фонаря и с треском открыли его. Стоявшие ближе бойцы поморщились от смрада, идущего из кабины истребителя. Испуганно смотревший на них немец в комбинезоне с офицерскими знаками различия умудрился жидко обделаться во время боя, отчего никто не решался его трогать. Все брезговали. «Ну, взяли!» — скомандовал капитан, и 2 бойцов ухватили офицера за шиворот и вытащили из кабины. Идти сам он не хотел, отвешивать ему пинки для стимуляции все брезговали, боялись сапоги испачкать. Гитлеровца дотащили до озера и швырнули в воду. Некоторые красноармейцы продолжали наблюдать за воздушным боем, комментируя увиденное. Вот пустил дым и понесся вниз еще один маленький крестик, но бой продолжался, значит, наш летчик жив. Красноармейцы радостными воплями встретили падение очередного мессера, заглушив злобное рычание пленного, который тоже часто бросал взгляды вверх. «Товарищ капитан, а что он орет?» — спросил один из лейтенантов у комбата резервной дивизии. «Да кто его знает? Сейчас переводчик из штаба полка приедет, узнаем», — лениво ответил капитан, наблюдая за немцем, который уже успел выстираться, сейчас, бросив мокрую одежду на берег, просто мылся. Приехавший на коне младший лейтенант с очками на курносом лице быстро расспросил немца. «Это оберст-лейтенант фон Шредер, подполковник по нашим, документы подтверждают его слова. Говорят, что в задачу его группы входило уничтожение советского аса». «Суворов, это я разобрал», — перебил капитан. «Да, Суворова. Но при первой же атаке его самолет получил сильные повреждения, и оберст-лейтенанту пришлось сесть на вынужденную. Говорят, что на его счету 30 сбитых, и он не ожидал, что какой-то дикарь его собьет». «Вот гад!» — начал было капитан, но его прервал крик одного из бойцов. «Товарищ капитан, парашютист!» — указал он при этом на белый купол парашюта и человечка под ним. «Это с того сбитого, еще один немец». Через полчаса к оберсту присоединился командир 2-й четверки, капитан Кляузе. «Что они говорят?» — спросил капитан, следя за бурным обсуждением немцев. «Ругаются. Этот фон говорит, что они какого-то русского недочеловека сбить не могут. А капитан отвечает, что у русского незнакомая и совершенная техника пилотирования. Как к нему не подойдешь, он уже в тебя стреляет, мол, такое впечатление, что у него глаза на затылке». «Понятно». «Капитан говорит, что он теперь даже за обещанный железный крест с русским драться не будет, бесполезно». «Правильно говорит, сразу видно умного человека. Деревянные кресты им всем будут, а не железные. Молодец, Суворов». «Товарищ капитан, тут из штаба дивизии машина пришла, велели немцев грузить». Отвлек их от разговора знакомый старшина из комендантской роты. «Загрузим», — ответил ком роты и махнул рукой одному из своих лейтенантов. «Мальцев, командуй». Немцев загрузили в машину и увезли. «Смотри-ка, 7 сбил и этих разогнал. Вот летчик так летчик», — восхитился Мальцев. «Разогнал? Туда посмотри», — указал капитан на 6 едва заметных точек. «Наши?» «Наверняка, и немцы их точно увидели, поэтому и улетели. Но летчик молодец, надо же, 7 сбил. Правильно про него в газете пишут, что у нас. Ладно, возвращаемся». Майор Гарнер внимательно слушал переговоры и крики ярости в этом необычном бою. И чем дальше и дальше он слушал, тем больше хмурился. Бой складывался не в пользу немецких асов. «Франк, прыгай, прыгай, горишь, Доннерветтер!» Подобные крики ярости и боли, крепко сжав зубы, майор слышал не впервые. Это был 4-й раз. Командир 1-го звена майор Шварк постоянно докладывал на базу расстановку сил. Последнее его сообщение было. Суворов сбил Кляузе. Попытка прижать русского провалилась, он вырвался, сбив ведомого Кляузе. Он очень опасный пилот. Шайзе! Нам такие еще не встречались. Эта русская свинья очень опасна. Через минуту ведомый Шварка сообщил, что в кабину майора попал снаряд с русского истребителя. «Продолжайте, атакуйте, уничтожьте эту русскую свинью. Его нужно сбить в любом случае», — проорал в микрофон командир эскадры полковник Шефер, который тоже присутствовал в радиоотделе. Пожелание, или вернее просьба оберст-лейтенанта фон Шредера не вмешиваться в бой с русским, нашла полное понимание у командующего эскадрой. И хоть одна из эскадрилий была в полной готовности, но приказа на взлет командующий так и не давал. «Господин полковник, обер-лейтенант Грохтерт сообщает, что они выходят из боя. Появились русские истребители, у них закончились боеприпасы», — вдруг сообщил, держась одной рукой за наушник старшей смены. «Что с Суворовым?» «По сообщениям обер-лейтенанта Грохтерда, несмотря на многочисленные попадания, продолжает вести бой, хотя не так активно, как в самом начале». «Пусть возвращаются», — коротко приказал полковник Шефер, вопреки немецкой сдержанности швырнул наушники на стол радиста и, развернувшись, направился к выходу. Остановившись у двери, он обернулся к своему адъютанту, следовавшему за ним, и приказал: «Дежурную эскадрилью на взлет». После чего направился на аэродром встречать остатки группы подполковника фон Шредера. Три оставшихся истребителя показались минут через 10 после того, как полковник подъехал к диспетчерской башне, принадлежавшей некогда советскому аэрофлоту. «Герр полковник, летят», — показал адъютант на три маленькие точки. За одной из них тянулся заметный хвост дыма. При посадке тот, что дымил, вдруг лег на крыло и врезался в землю, исчезнув в ярком облаке взрыва. «Восемь! Восемь! Проклятый русский!» — сперва тихо, но потом громко разнесся над полем злобный крик полковника. «Товарищ подполковник, Суворов на посадку поперек полосы заходит», — через 5 минут услышали они крик дежурного. Не жалея ног, все бросились к опушке. Даже с первого взгляда было видно, что истребитель страшно избит. Повреждения бросались в глаза в любом месте, куда ни кинешь взгляд. За правым крылом трепыхался обломок на тросе. Было видно, что пилот с трудом удерживает машину в повиновении. Вот она чуть не сорвалась в штопор со 100 метров, но летчик удержал ее. Черт, у него одна стойка у шасси до конца не вышла, — вскрикнул один из гостей в звании майора авиации. «Уже поздно, он садится», — простонал другой. Вот одно колесо коснулось полосы, и самолет покатился в сторону леса к стоящим людям. Скорость упала. Лаг накренился в сторону не до конца вышедшего шасси и, чиркнув крылом по земле и подняв тучу пыли, закрутился вокруг своей оси. Мотор почему-то продолжал работать на больших оборотах. Бежавшие отовсюду люди остановились, добраться до пилота не было возможности, слишком быстро крутился самолет. Но вот крыло подломилось, и винт, зачиркав по земле, погнул лопасти и замер. «Быстро, быстро, достаем его!» — крикнул запашный. Все, кто окружил замерший самолет, увидели разбитый фонарь в потеках крови и безвольно поникшую голову пилота. Никто не обратил в это время внимания на подъехавшую к ним старенькую полуторку, на которой обычно ездит особист полка Никитин. Несколькими ударами сорвав с места заклинивший фонарь, собравшиеся летчики и техники стали осторожно доставать лейтенанта Суворова из забрызганной кровью кабины. Когда его положили на расстельный брезент, который использовали вместо носилок, он внезапно застонал и открыл глаза. Боль в ногах и спине вывела меня из бессознательного состояния. Открыв глаза, я невольно заморгал, одновременно застонав. Надо мной склонилась заплаканная Марина, что-то делая ножницами. «Одежду срезает», — подумал я. Сознание было на самом краешке. Вот-вот, и оно снова упадет в пучину бессознательности. Но прежде чем вырубиться, я ввел глазами вокруг, осматриваясь. Несколько командиров в парадной форме, которых я не опознал, остальные были своими. Вдруг я увидел Никифорова, а рядом с ним... себя! Это было последней каплей, и я снова вырубился. Девушки-официантки, стоявшие группкой у опушки, смотрели на маленький серебристый крестик улетающего транспортника. «Как думаешь, он выживет?» — заплаканным голосом спросила Люба. «Должен», — ответила Зина. «Да, Марина Викторовна говорила, товарищ подполковник, что шансы есть, нужно срочно отправлять ее в госпиталь. Я сама слышала, подслушала». «Хорошо, его в Москве теперь точно вылечат», — пытаясь выглядеть уверенной, сказала третья девушка. Маленькая точка самолета уменьшалась, пока совсем не скрылась из глаз.